Глава 7. Осколки и правда о пропавшем тиране. «Не сказать, что мы испытываем огромную радость от этого», — довольно холодно ответил командир, осматриваясь. «Они находились в так называемом святилище, довольно просторном и богато обставленном месте. По сути, оно больше напоминало тронный зал с большим вычурным троном посередине и сидящим на нем лидере. В помещении, помимо него и прибывшей делегации, находилось еще около 30 существ. По исходящей от них энергии легко угадывались трое со статусом верховного старейшины, а остальные находились на ступени старейшины. Сколько еще неприятных сюрпризов хранит у себя Аркакис? Хотелось бы узнать причину столь радужного приглашения». «Думал, перед серьезным разговором мы перекусим и поболтаем на отвлеченные темы», — улыбнулся сидящий на троне, демонстрируя дружелюбие. «Уверен, внезапная смена планов выиграла вам достаточно времени, чтобы уважить мою небольшую просьбу. Согласны?» «После такой просьбы с нашей стороны будет верхом невежества отказаться». Сохраняя спокойное выражение лица, ответил Хиро, тем более перекусить действительно не было бы лишним. «Подготовьте все и покиньте помещение. Мне хочется поговорить с нашими гостями с глазу на глаз», — гаркнул лидер Аркакиса, поднимаясь и медленно подходя почти впритык к командиру. За его спиной началось быстрое мельтешение. Появились новые существа, принесли стол и быстро начали его сервировать. Сам же он протянул руку, не сводя пристального взгляда с Хиро. «Прошу прощения, что так поздно, но позвольте официально представиться. На текущий момент я являюсь официальным лидером планеты Аркакис, а обращаться можете ко мне просто по имени Тетранимиконис Артанисасос. Но можете обращаться ко мне просто Тед. Рад встрече. Не побоюсь этого слова с легендой галактики». «Думаю, мне представляться не обязательно, раз мое имя уже хорошо известно. Но я все же сделаю это», — крепко пожал протянутую руку командир. Стоящее перед ним существо превосходило все ожидания, если говорить про его силу. Скорее всего, даже будь Хиро в своей пиковой форме, он не смог бы его одолеть при всем желании. Об этом открыто говорили все инстинкты и интуиция. «Хиро – лидер фракции Нибелонг, а также глава МКС. Рядом со мной находится король тиранов Мариеус, его правая рука Лиула. Также с нами прибыли мои фамильяры Су, Иван и Катана». «Хорошие у вас фамильяры, Хиро. Суккуб, инкуб и представитель считавшейся исчезнувшей расы. Стоит также отметить их боевую мощь, достойно похвалы, не говоря уже про двух аморфов, способных на равных сражаться с верховными старейшинами», — улыбнулся Тед, поворачиваясь боком и жестом приглашая последовать за ним. Пока не представлялись, его подчиненные успели не только накрыть на стол, но и принести множество самых разнообразных закусок. Все они выглядели нормально, съедобно, хотя командир ожидал увидеть что-то наподобие живых личинок и прочей не самой приятной на вид еды. «Присаживайтесь. Мы подготовили блюда, которые не должны вызвать культурного шока у вас. Надеюсь, что они придутся вам по душе». «Приятно, что вы уделили внимание даже такого рода мелочам». Группа Хиро медленно расселась за небольшой стол, а Тед сел во главе прямо напротив командира. Кроме него, за стол присело еще четверо существ. Три верховных старейшины и их недавний сопровождающий. Остальные быстро покинули помещение. «Отправляясь на Аркакис, мы ожидали совершенно иного». «Понимаю. Наша планета уже долгое время считается изолированной, а все прибывшие на нее по своей глупости не смогли ее покинуть, кроме одного советника-владыки. Правда, пусть ему и удалось это сделать с помощью своего господина, без антидота он будет способен лишь на жалкое существование в гниющем заживо теле», — совершенно спокойно произнес Тед, приступив к еде. Остальные последовали его примеру, включая Хиро. Он тщательно проверил ее всеми доступными способами, но яда или чего-то похожего на опасность от нее не исходило. Такое наказание его ждало за то, что он пытался выведать наши секреты. Мне поступила информация, что вы с ним встретились. Неужели ваше прибытие сюда, помимо основных задач, может быть связано и с местью за советника? Не сказать, что мы с советником были настолько близки, чтобы мне хотелось за него мстить, — холодно ответил Хиро в перерывах между трапезой. Стоит отметить, что здешние повара очень хорошо постарались. Вся приготовленная еда была чем-то похожа на земную, но из более высококачественных продуктов. Скрывать причину моего появления здесь смысла нет. Я пришел забрать свои осколки, а также узнать информацию о пропавшем на этой планете тиране, подчиненном Мариэлса. Больше никаких задач и целей на Аркакисе у нас нет. Хиро, как вы считаете, почему наша планета неожиданно стала изолированной? Ведь это случилось уже после вашего внезапного исчезновения с отцом, также означавшим окончание войны и подписание мирного договора. Наверняка же задавались этим вопросом. Я ведь прав? Тед отложил в сторону столовые приборы и пристально посмотрел на собеседника. Все остальные за столом старательно прислушивались к разговору, но вмешиваться никто не спешил. Когда разговаривают два лидера, подчиненные должны вести себя крайне тихо, до тех пор, пока им не дадут слова, ведь от этого разговора может зависеть, что будет происходить дальше. А также мне бы хотелось услышать ваши мысли по поводу двух враждующих лагерей, выставляющих охрану у входа в каньон. Вы же сразу догадались, не так ли? По поводу изоляции у меня было несколько мыслей, но все они могут быть ошибочны. Неизвестно, какая истинная причина принятого решения, поэтому и предположений своих выдвигать не вижу смысла. Уверен, вы и сами откроете нам глаза на эту ситуацию», — спокойно ответил командир, также завершая трапезу. «По поводу каньона и выставленных дозорных... Мое личное предположение, что Аркакис разделен на несколько частей. Одной из них руководите вы, а второй... тот, кто равен вам по силе и единственный, кто может открыто противостоять». «Браво! Нисколько не сомневался в ваших умственных способностях, особенно по второму пункту. Как вы и сказали, насчет изоляции планеты я могу и сам просветить». Со стола начали быстро убирать и подготавливать все на второй заход. На этот раз пошли в дело напитки и легкие закуски. Она связана или скорее вытекает из второго пункта. Аркакис действительно поделен на два лагеря. Как было сказано ранее, я являюсь официальным лидером планеты, избранным народом. Мой соперник, или правильнее будет сказать враг, не согласился с этим и попытался свергнуть меня с занятой должности. Как и у меня, у него оказалась достаточно сильная поддержка, отчего на планете разразилась гражданская война, которая продолжается и по сей день. «Теперь становится понятна причина изоляции», — кивнул командир, соглашаясь. «Пока планета находится в состоянии войны, не очень хочется как вмешательства посторонних, так и присутствие различных зевак, особенно тех, кто могут спровоцировать нападение на ослабленную войной планету». «Верно подмечено. К нашей расе изначально относились не особо дружелюбно, называя насекомыми, жуками и вредителями галактики. Нам удалось открыть несколько туристических направлений до изоляции, что немного подняло уровень отношений остальных, но из-за начавшейся гражданской войны Мы надолго изолировали себя ото всех и потеряли с таким трудом заработанную репутацию», — хмыкнул лидер Аркаки, соскривившись. На его лице отчетливо просматривалось сильное разочарование, и оно не было наигранным. «Недавно до нас дошла информация, что глава фракции Нибелонги, действующий владыка, вернулись и начали активно собирать последователей на фоне обещания другой галактики вторгнуться к нам и всех здесь уничтожить или поработить. Это событие настолько взбудоражило всех, что о нас на некоторое время забыли, что дало нам достаточно времени для передышки. Неожиданно. В любом случае, сомневаюсь, что вы позвали нас в свою столицу лишь для того, чтобы поблагодарить за случайно совпавшие обстоятельства». Хиро резко стал максимально серьезным, его пристальный и сосредоточенный взгляд говорил о многом. «Какая истинная цель приглашения?» «Перед тем, как раскрою все карты, мне бы хотелось поведать небольшую историю. Пусть мой титул лидера планеты официальный, на текущий момент в гражданской войне именно наша страна несет самые большие потери, и если так будет продолжаться и дальше, рано или поздно мы проиграем. Мой оппонент на избрании лидера занял лишь немногим меньше голосов, чем я. Он не стал мириться с таким результатом и сразу же начал строить козни. Некоторые влиятельные кланы, ранее поддерживающие меня, перешли на его сторону, и баланс сил оказался нарушен. Часть из них ему удалось подкупить деньгами или высоким положением в случае победы в гражданской войне, другая перешла на его сторону из-за угроз, шантажа или расправы над близкими. Этот оазис и столица на текущий момент остаются единственными территориями на планете, которые все еще остались под моим контролем и продолжают сопротивление. Если все настолько печально, почему он не соберет превосходящую армию и не закончит начатое? — прищурился командир, понимая, в какой непростой ситуации оказался Тед. У него было несколько предположений на этот счет, но он собирался услышать все от хозяина этого места. Будь я на его месте, уже бы давно так и поступил. Прошу прощения за откровенность. «Все не так просто, как и сказал мой доверенный помощник случайно». Он бросил быстрый взгляд в сторону старейшины, отчего того всего передернуло. «Мы с ним находимся примерно на одном уровне по силе. Только слихнувшись со мной в сражении лично, у него есть шансы одержать победу в этой войне. Отправлять атаковать столицу армию без личного участия все равно, что подписать им смертный приговор, и он это прекрасно понимает. Вот только такой, как он, ни за что не пойдет на это. Слишком трусливый, очень беспокоится о своей шкуре. В связи с превосходящими силами противника я не могу отправиться сам к нему. Стоит мне покинуть каньон, как его войска ворвутся, и здесь начнется настоящая бойня. А он не собирается направляться сюда по уже озвученным причинам. Можно сказать, мы попали в тупиковую ситуацию. Тем более, пусть нас и меньше, мы не особо уступаем в боевых способностях. В моих рядах находятся 3 верховных старейшины и больше 50 старейшин, в его же лишь 1 верховный и около 30 старейшин. Можно-то рассказать, что ваша боевая мощь значительно выше их, но численность подконтрольных ему войск значительно превосходит, кивнул командир, осознав всю ситуацию. «Но, думаю, это не единственная причина, почему вы все еще не отправили все свои войска на решающую атаку, верно?» «Верно. Как я и сказал ранее, на его стороне находятся главы кланов, которые пошли на это по принуждению. Каждый из них обладает собственной внушительной армией, и мне не хочется устраивать резню мирного населения ради разрешения этого вопроса. В конце концов, я преследую лишь одну цель – мирного сосуществования, а не истребления нашей расы под корень». «Понятно. Теперь мы можем услышать причину нашего приглашения сюда». Брови командира сдвинулись к переносице. «Сразу скажу, если она будет звучать так, Пойдите и убейте моего соперника, и я вам предоставлю всю необходимую информацию и осколки, то на этом наш разговор сразу же будет закончен. Прибывшая со мной армия пусть и многочисленная, но я не готов жертвовать столькими жизнями своих подчиненных, влезая в совершенно ненужный нам конфликт. Предлагать такое с моей стороны было бы верхом наглости, — открыто улыбнулся Тед. Конечно, у меня проскакивали такие мысли, и даже более жесткого характера, по типу взять вас в плен и принудить пойти на такой шаг, но... «Чем я тогда буду отличаться от своего младшего брата?» «Еще и семейные разборки за престол, только этого не хватало. Во что же Тед хочет втянуть командира и его отряд?» «Тогда что?» Хиро видел, как после недавних слов все члены его отряда напряглись, готовые вступить в сражение с превосходящим по силе противником, если дойдет до этого. Пришлось связаться с ними с помощью тайной передачи информации и попросить держать себя в руках, по крайней мере до тех пор, пока не закончится разговор. «Осколки мы предоставим прямо сейчас». В помещение внесли увесистый сундук, от которого исходила просто невероятная энергия. Как и предполагал Хиро, на этой планете находятся сильнейшие из оставшихся осколков. С помощью них он сможет достичь последней стадии старейшины или даже начальной верховного. Будем считать этот жест заверением нашей дружбы. Проблема в том, что по второй интересующей вас теме я помочь ничем не могу. «Почему?» — не удержался король тиранов, заждавшийся уже, когда разговор перейдет к интересующей его теме. «Неужели информация о моем подчиненном настолько засекречена или попросту вам неизвестна?» «Боюсь, мой ответ вам может очень сильно не понравиться». Командиру передали осколки, он тщательно их проверил, поднялся и отошел с сундуком на несколько десятков метров от стола. Никто ему не препятствовал, а Тед лишь бросил взгляд в сторону. Мариус продолжил разговор, пока Хиро не закончит с поглощением. «Настолько, что вы в порыве эмоций можете начать драку, чего мне бы хотелось избежать. Пообещайте внимательно выслушать все, что я скажу дальше. Хотелось бы избежать ненужных жертв». «Не переживайте, я умею держать себя в руках». Костяшки на руках короля тиранов побелели, а Лиула аккуратно положила свою ладошку на его сжатый кулак, и тот немного смог успокоиться. «Обещаю». «Эту информацию мы получили относительно недавно. Уверен, вам рассказывали историю о кроках, а также попытках вывести из них более совершенный вид, заточенный на сражение. Моему брату это удалось, и пусть пока все еще получившиеся таким образом бойцы нестабильны, они быстро совершенствуются. Наш исследовательский центр и близко не подошел к такого рода результатам». Тяжело вздохнул Тед, с искренним беспокойством глядя на Мариеуса. Раз у него появилось такое выражение лица, то информация, которую ему предстоит озвучить дальше, крайне неприятная. «Вся проблема как раз в том, как ученым моего брата удалось этого достичь. С помощью скрещивания с представителями других разумных рас, большинство из тех, кто прибыл на Аркакис после объявления об изоляции, были схвачены той стороной и стали не более чем подопытными крысами в их исследованиях. К моему большому сожалению, среди них также оказался и ваш подчиненный тиран. И, исходя из отчетов наших ученых, именно гены вашей расы побудили кроков эволюционировать в ранее недоступный им вид». В помещении на некоторое время повисла гробовая тишина. Все, кроме Хиро, полностью занятым поглощением своих осколков, сидели с крайне задумчивыми лицами. Кроме Лиулы с Мариеусом, на их лицах отчетливо читался самый настоящий гнев и готовность разнести все вокруг. «Насколько эта информация точна?» — И не хотите ли вы таким образом спровоцировать нас действовать?» Несмотря на свою ярость, король тиранов все же смог удержать себя в руках и продолжить рационально мыслить. Все же титул главы целой расы обязывает, хотя для тирана оставаться спокойным после услышанного почти невозможно. «Если вы планируете втянуть нас в вашу войну, мы предоставим доказательства своих слов». Резко поднялся Тед. «Пойдемте в нашу исследовательскую лабораторию. Недавно нам удалось захватить одного боевого крока. Он все еще жив, и вы наверняка сможете сами найти все ответы, когда его увидите». Мариеус кивнул фамильярам, чтобы те оставались вместе с командиром. Тот был полностью занят поглощением осколков и не обращал внимания на происходящее вокруг.